Большой Клод. Клод Левит, пухлый, обрюзгший, так и лоснится от сознания собственной значимости. Фон Румпель слушает парфюмера, а у самого подкашиваются ноги. Слишком много сильных запахов в тесной лавке. За последние недели он посетил несколько летних резиденций в поисках картин и статуй, которые либо никогда не существовали, либо ему неинтересны. Все, чтобы оправдать свой приезд в Сен-Мало. «Да-да», — говорит парфюмер, глядя на нашивки фон Румпеля. «Несколько лет назад он помог властям выявить приезжего, который измерял здание. Ничего особенного, просто выполнил свой гражданский долг». «И где он жил в те месяцы, этот мсье Леблан?» Парфюмер щурится, прикидывая, какую выгоду тут извлечь. Глаза, обведенные черными кругами, трубят одно. «Я хочу! Дай!» Жалкие существа, каждое мучительно к чему-то стремится. Однако здесь фон Румпель — хищник. Ему нужно только терпение, неутомимость, убирать препятствия одно за другим. Он поворачивается, как будто собрался уйти, и с парфюмера мигом слетает вся самоуверенность. «Подождите, подождите!» Фон Румпель держится рукой за дверь. «Где жил мсье Леблан?» «У своего дяди. Никчемный человек, с головой не в порядке». «Где?» «Прямо здесь», — парфюмер указывает рукой. «Дом номер 4».